Человек 15 из его учеников стали историками. Как, черт побери, мог у него на антресоли оказаться пистолет какого-то ограбленного генерала? Я открыл дверь в учительскую. Две женщины, пожилая и молодая, разговаривали стоя у окна. Обе замолчали и вопросительно повернулись в мою сторону. «Мне бы директора или завуча». «Я директор», — сказала молодая. «А это завуч. Кто вам больше нужен?» «Директор», — сказал я сразу. «Тогда спускайтесь на первый этаж к канцелярии. Я сейчас приду». Через минуту директор спустилась, и мы зашли в кабинет, при одной мысли о котором меня, бывало, бросало в дрожь. Сейчас он показался маленьким и мрачноватым. «Слушаю вас». Я показал свое удостоверение. «О!» — сказала она. «Ну что ж, я ваша читательница. Воропаева Светлана Николаевна. Зачем пожаловали?» У директора было лицо актрисы. Очень красивое лицо. Я таких давно не встречал. Лиц, конечно. Директоров школ таких я не встречал никогда. Ее портили только классическая учительская прическа с высоким начесом. Да этот, ставший когда-то чуть ли не униформой их сословия, костюм. Юбка с жакеткой, из-под которой вылезают какие-то кружева. На вид я бы ей дал лет 35, не больше. Про Кригера она, конечно, знала. Работать ей с ним не пришлось. Он ушел на пенсию год назад, как раз когда она пришла. Но знакома. Эрнст Теодорович частенько в школу захаживал, а в эпидемию гриппа даже заменял на общественных началах заболевшего историка. Многие учителя и ребята из старших классов собираются пойти на похороны. Я показал ей копию письма. «О ком тут речь? Можете сказать?» Она прочитала и задумалась. Неожиданно по-девчачьи наморщив нос. «Значит так, сын вполне интеллигентных родителей, весьма одаренный молодой человек, ходил к Кригеру. Из бывших его учеников, да? Пожалуй, Латынин Саша подойдет. Это 10 А. Начните с него. А если нет, подумаем еще. Только я его что-то сегодня не видела». Светлана Николаевна повернулась к селектору на тумбочке рядом со столом и вдруг весело мне подмигнула. «Вот, прогресс даже до нас добрался. Сейчас выясним». Она нажала кнопку. «Марина Борисовна, вы тут еще?» «Тут, куда я денусь?» Голос был невнятный, в динамике хрипело и визжало. Видно, прогресс добрался до школы в полном изнеможении. «Да вы ребят хоть отпустите, им пообедать надо». «Да уж гнала, не идут». «Марина Борисовна, скажите, Латынин был сегодня?» «Нет, и вчера тоже не был. А что с ним?» «Это я у вас хотела спросить. Может, заболел? Вы домой ему не звонили?» «Нет, вот доделаем, позвоню». «Позвоните, обязательно. А сейчас попросите кого-нибудь из ребят принести мне из учительской журнал 10 А. Чем быстрее, тем лучше». Селектор что-то крякнул в ответ и замолк. «Это классный руководитель Латынина, Марина Борисовна Коровина. Они там газету делают к последнему звонку. Если хотите, можете с ней поговорить. Она англичанка». «В каком смысле?» «В смысле, преподает английский язык». «Да? А вы кто?» «Я? удивилась она и рассмеялась.